Сивилла младенцу. Груди моей младенец льни, рожденье, паденье в дни, с заоблачных нигдешних скал, младенец мой, как низко пал, ты духом был, ты прахом стал. Плач маленький о них и нас, рожденье, паденье в час. Плач маленький и впредь, и вновь, рожденье, паденье в кровь, и в прах, и в час. Где зарево его чудес? Плач маленький, рожденье в вес. Где залежи его щедрот? Плач маленький, рожденье в счет, и в кровь, и в пот. Но встанешь, то, что в мире смертью названо паденье в твердь, но узришь то, что в мире век смиженье, рожденье в свет, из днесь в навек. Смерть маленький не спать, а встать, не спать, а вспять. Вплавь маленький уже ступень оставлена восстанье в день.